Когда привели Д'Антона, он не захотел слушать тюремщиков. Он прорычал: «Знать не хочу вашего приговора. Нас рассудят потомки, и они поместят нас в пантеон». И равнодушно обратился ко мне: «Делай свое дело, Сансон». Я сам постриг его перед смертью. Никогда не забыть мне его волосы, жесткие, курчавые, как щетина диковинного зверя. При мне он сказал своим друзьям: «Это начало конца. Будут казнить народных представителей кучами. Франция задохнется в потоках крови. Будто раньше не казнили и кучами, и с его благословения». Помолчав, он добавил: «Мы сделали свое дело. Можно идти спать». Когда привели де Мулена, он начал плакать и говорил о жене, потом бросился на моих помощников и стал их бить. В эти предсмертные минуты человек обычно становится необыкновенно силен. Четверо держали его, пока я резал волосы, а он все сражался с ними. И тогда Д'Антон повелительно сказал ему: «Оставь этих людей! Они служители и исполняют свой долг. Исполни свой долг и ты». Наконец все было готово. Рассаживались по телегам. Конвой был столь же многочисленный, как и у королевы. Я сел на облучок своей телеги. За мной в первом ряду стояли Д'Антон и де Мулен, так что я слышал их разговоры. Когда двинулись в путь, Д'Антон сказал Камилу: «Это дурачье сейчас будет кричать: „Да здравствует республика!“ А сегодня у этой республики уже не будет головы». Когда мы выехали на бульвар, де Мулен стал кричать народу: «Разве вы не узнаете меня?» Он старался высунуться из повозки. «Перед моим голосом пала Бастилия. С вами говорю я, первый проповедник свободы. Ее статуя сейчас обогрится кровью. Ко мне, мой народ! Не допусти, чтобы умертвили твоих защитников!» Ему отвечали хохотом и ругательствами. Он пришел в ожесточение, и я боялся, что он выбросится из телеги. Д'Антон сказал ему: «Замолчи! Неужели ты надеешься растрогать эту покорную сволочь?» Проезжая мимо кофейной, мы увидели живописца Давида. Он рисовал всю нашу процессию. «И ты здесь, лакей!» — прорычал Д'Антон. «Пойди и покажи свой рисунок своему господину. Пусть он увидит, как умирают воины свободы». Мы проезжали мимо дома Робеспьера. Окно, где они так часто стояли вместе, было закрыто. И даже ставни были закрыты. И тогда раздался громовой голос Д'Антона: «Робеспьер, ты напрасно прячешься там за ставнями. Знай, скоро и ты пойдешь за мной. Скоро, очень скоро придет твой черед. И тень Д'Антона тогда возрадуется». Все это он сопровождал отборной руганью. На эшафоте они держались молодцами. Де Мулен попросил меня передать его локон матери его жены. Потом он взглянул на небо, произнес несколько раз имя жены, и нож опустился. Его еще не успели очистить от крови предыдущие жертвы, когда Д'Антон поднялся на эшафот. Я попросил его отвернуться, пока помощники смывают кровь, но он сказал с презрением: «Велика важность, кровь на твоей машинке. Не забудь показать мою голову народу. Такие головы увидишь не каждый день». На обратном пути я думал: как забавно, сколько людей перевезла моя тележка. В ней вместилась, пожалуй, вся, без исключения, история революции. Остался лишь он один. Робеспьер. Кресло для обвиняемого давно вынесена из трибунала. Вместо него установлен огромный помост, где обвиняемых размещают партиями по нескольку десятков человек. Как правило, им ставят в вину участие в заговорах. Фукье Тенвиль научился объединять в этих делах людей, зачастую видящих друг друга в первый раз на заседании трибунала. Полуграмотные присяжные, освобожденные решением конвента от всяких норм судопроизводства, теперь в одно мгновение определяли виновность людей. Им было приказано руководствоваться только патриотическим чувством. Бесконечная череда обвиняемых, обвинитель, присяжные, судьи, измученные постоянным недосыпанием, работают, не покладая рук, подстегиваемые яростью ненавистников, толпящихся на галереях в этой ужасной летней духоте, сводящей с ума. Они взбадривают себя алкоголем и патриотическими речами, стараясь превозмочь кровавую дремоту. Я помню раннее утро заседания трибунала. По обвинению в заговоре вместе с целой группой несчастных осудили бедную Люсиль де Мулен. И уже в 5 часов пополудни я окончил ее страдания на эшафоте. В тюрьме ее считали помешанной, ибо ее преследовала одна мысль — побыстрее соединиться там с Камиллом. После них осталась крохотная дочь. Приговоры идут потоком. 29-го Жерминаля мы казнили 17 человек. 1-го Флореаля трибунал осудил во имя революции тех, кто раньше судил во имя революции. И я повез на гильотину тех самых судей, чьи декреты исполнял столь долгое время. 25 членов парижского и провинциальных судов пошли на плаху с президентами во главе. Утром 19-го Флореаля мы казнили 28 человек. Один из них, некто Лавуазье, ученый, попросил отсрочку от казни, чтобы довершить, как он сказал, открытие, важное для нации. Секретарь трибунала ответил ему: «Народ не нуждается в твоей науке, и ему нет никакого дела до твоих открытий». Он был прав. Толпа восторженно кричала, когда я показал ей голову ученого. 21-го Флореаля я присутствовал на заседании, где была осуждена Елизавета, набожная сестра последнего короля. Она выслушала приговор с ласковой улыбкой на устах, обратив глаза к небу, а Фукье Тенвиль честил ее в самых бранных выражениях. Трибунал под председательством судьи Дюма, конечно, приговорил ее к смерти, как опасную заговорщицу. Сообщники ей были приписаны еще 23 аристократа. Всех их я рассадил под телегам уже на следующее утро. Впрочем, скорый председатель трибунала Дюма сядет в мою телегу. Елизавету велели гильотинировать последней. Когда пришла ее очередь подняться на эшафот, она слегка содрогнулась, но пошла сама. Она приблизилась к доске. Я хотел снять платок, покрывавший ее плечи, но она воскликнула с непередаваемой стыдливостью: «О, ради Бога!» Тюрьмы переполнены, но уже придумали, как их очистить для новых заключенных. В консьержери и в прочие тюрьмы внедрены агенты. Они предлагают несчастным, обреченным на смерть, организовывать заговоры, будто бы для освобождения, после чего заговорщиков немедленно отправляют на гильотину. 18-го Пререаля 21 осужденный за заговоры. И так каждый день. С моими помощниками что-то происходит. Нет ни одного, кто оставался бы спокойным после казни. Лишь выпив изрядную порцию водки, они приходят в себя. 20-го Пререаля. Мой помощник Луве повесился. сегодня отвез на гильотину 32 человека по обвинению в заговоре. По дороге я уже не слушал их разговоров, все думал, все вспоминал великие лозунги революции: свобода, равенство, братство или смерть. Свобода, которой, увы, давно нет, равенство, которое видится теперь лишь во сне, братство, которое все чаще звучит насмешкой. Из всех лозунгов республики не подвергается сомнению только один — смерть, погибшие мечты. Хотя одна мечта все-таки стала реальностью.